Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 16 января, среда. В эфире у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – какими должны быть взаимоотношения в армии России и какие они есть сегодня в армии россияне. Армия россияне в кавычках. Также я хочу напомнить, что у нас появилась возможность задавать вопросы. Мы ждем их от вас. Сергей, прокомментируйте тему, пожалуйста. Взаимоотношения в армии – это лакмусовая бумага взаимоотношений в обществе. Если взаимоотношения в обществе выстроены на основе нравственности и морали, то происходит то, что было в России, в русском обществе до 1917 года. Когда же общество пытается жить в кавычках, по жидовским правилам, правила, тоже берем слово в кавычках, когда они, жиды, избранные, а остальные навоз, то получается то, что происходило в поздней советской армии и в нынешней россиянской армии, и не только, и в обществе в том числе. До 1917 года в русской армии проблема неуставных взаимоотношений в армии не существовала, поскольку до 1917 года люди уголовно-жидовского мира к армии, тем более к власти, не имели отношения. В 1917 году власть в России захватили жиды, которые выстраивали свои отношения с русскими людьми, как рабовладельцы с рабами. Жиды изначально понимали, что армию им придется не просто контролировать, а ее нужно будет разложить. Вот простой пример. До 1917 года русская армия не нуждалась в комиссарстве. И такого факта, что подобной структуры в армии не было, не влияло на успешность ведения войны, тем более боевых действий. У большевиков поначалу, до 1918 года, в их армии тоже не было комиссаров, но недолго. Этот институт делали только одной очень простой цели. Называется эта цель приглядывать. Все. Чтобы люди не могли начать противодействовать так называемой системе. В советской же армии уставняк отсутствовал там, где взаимоотношения русских людей строились на вопросах правды, взаимного уважения солдат и офицеров. Происходило это только при ведении советской армии боевых действий. Был один единственный факт отсутствия неуставника в подразделении один единственный раз в мирное время. Все. Во всех остальных случаях в мирное время неуставняк всегда присутствовал. Как только боевые действия заканчивались, то руководство, которое мы сегодня используем точно так же, в кавычках, сразу же понимало, к чему, к какому результату может привести эта самоорганизация. Потому что результат был известен, он был понятен, он был ясен. Результат это назывался смена власти. Потому одной из причин, почему советская армия и нынешняя россиянская армия, мы используем слово в кавычках, наступают при ведении боевых действий на одни и те же грабли, является то, что руководство этих армий больше всего боится тех, боялось и боится тех, кто этому руководству создавал звания, должности, награды, почести, что в результате собой является статусное потребление. То есть простые русские люди. Вот, значит, на примерах, которые мы сегодня рассмотрим, мы обязательно рассмотрим большую часть этих примеров. Вот, с самого начала, причем, пойдем рассматривать. И один единственный факт отсутствия неуставника в подразделении в мирное время, который был в советской армии. Вот, и что из этого получилось, мы тоже его сегодня рассмотрим. Самый первый пример – это ледовый поход, так называемый ледовый поход Балтийского флота, который проходил с конца февраля по май 1918 года. Командовал этим походом бывший офицер царского флота, капитан первого ранга, частный. По сути, поступок частного – откровенное предательство. Частный добровольно, как военный специалист, пошел на службу, службу в кавычках, потому что никакой службы у большевиков не было, никакого служения, ничего не предусматривалось вообще, соответственно, нигде его не было никогда, этого служения. Слово «служение» отсутствовало в присяге. Вот, и стал начальником морских сил. Вот, то есть, сокращенно, большевики очень любили такие сокращенные названия, на морсе Балтийского флота. Для чего вот нужен был этот ледовый поход? Зачем он был нужен частному? Очень просто. Большевики и их союзники-масоны, как тифозные вши, разлагали русское общество. В книге своих воспоминаний, ну, в качестве такого примера мы вот приведем, великий князь Александр Михайлович писал, что 13 гвардейских кавалерийских полков по приказу государя Николая II должны были быть переброшены с фронта в Петроград для подавления возможных беспорядков. Вот. И в дальнейшем великий князь пишет так. Позже узнав, что изменники, сидевшие в ставке под влиянием лидеров Государственной Думы, осмелились этот приказ отменить. Иными словами, масоны, заседавшие в Думе, приказали своим братьям-масонам в ставке отменить приказ государя Николая II. И этим открыли дорогу для февральской революции и, соответственно, большевиков. Первый гром для большевиков грянул в январе 1918 года, когда бывшие союзники большевиков немцы начали наступать. Первый опыт боевых действий с немцами оказался губительным для большевиков, потому что воевать просто стало некому. И потому же это большевики пошли на все уступки немцам, лишь бы только продержаться, лишь бы только остаться у власти. В подтверждение этого вот слова из полного собрания сочинений Бланка, том 35, страница 384. Статья называется «Заметка о необходимости подписать мир». Всю статью мы не будем цитировать, потому что она нам совершенно неинтересна. Вот только небольшой фрагмент из нее. На деле мы сию минуту воевать не можем, ибо армия против войны. Армия воевать не может. Неделя войны с немцами, перед которыми просто бежали наши войска, с 18 по 24 февраля 1918 года, вполне доказала это. Мы в плену у германского империализма. После этого Бланк уже запел другие песни, то есть вот после того, что случилось в феврале 1918 года уже, пелись другие песни. Вот, например, в том же самом ПССе, в 35-м томе, на странице 393, вот, Бланк уже пишет о том, что вот обличив вот, в статье, которая называется «Тяжелый, но необходимый урок», вот он пишет, что, мол, всех врагов мы уже победили, всех идиотов вычистили. Теперь против нас поднялся гигант культурного, технического, первоклассно оборудованного, организованно, великолепно налаженного всемирного империализма. С ним надо бороться, с ним надо уметь бороться. Только кроме вот этих слов, лозунга, впоследствии ничего под собой не получилось вообще абсолютно. Как не умели бороться, так и не умеют по сей день. Так вот, заключив Брестский мир и оттянув время на то, чтобы там как-то там собраться, большевики поняли, что в бывшем городе Российской империи, Гельсингфорсе, нынешней Хельсинки, остается большая часть Балтийского флота. И с этой потерей они смирились. Потому начали приглашать бывших царских офицеров на свою так называемую службу. Большая часть этих, ну нельзя их называть даже офицерами, вот, предателей, большая часть этих людей вот, предателей. И она согласилась на это. Вот к этим людям относился и несчастный, который принял самостоятельное решение о переводе сил из Финляндии. В том же 1918 году дали независимость. Вот о переводе сил Балтийского флота из Финляндии в Кронштадт. И вот свое решение этот человек не просто там его как-то там доказал, он его выполнил. В чем оно заключалось? Он просто собрал всех моряков и сказал от тем, что мы выходим. И выходим в Кронштадт. Вот чем оно, все это дело закончилось. Фактически для Балтийского флота. То есть от того, что он прекратил бы свое существование в 1918 году, сейчас бы, по сути, большевикам сделал очень такой неоценимый, можно даже сказать, подарочек-то он там. Флот им вернул. Именно тот флот, который большевикам, собственно говоря, и делал. Напоминаем, что благодаря матросикам Балтийского флота большевистская революция в России произошла. Не благодаря чему-то другим. Там очень сильно постарались деятели. А как же большевики обошлись с таким поступком этого человека? Счастного. Что они с ним сделали? Очень просто. Счастного большевики расстреляли. Формулировали причину расстрела большевики следующими словами. Счастный, совершая героический подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти. Комментарий, говорится, излишний. Вот здесь можно даже провести такую вот аналогию. То есть это аналогию с сегодняшним днем, аналогию с тем офицером русским, который на сегодняшний день точно так же находится в застенках системы, этой химеры точнее, в застенках режима, который тоже помогал режиму в определенных действиях. Вот это полковник Вачков Владимир Васильевич. Как и счастному, ему точно так же предъявляется обвинение в том, чего он не делал. Ему точно так же вменяются какие-то некие вещи, которые точно такие же, как и у счастного. Популярность, что, собственно говоря, не доказательство, а только косвенное какое-то мнение того, что вот может быть он вот так вот, вот это вот все то. Но это все сравнение только вот, только на таких вещах, потому что полковник Квачков, он предательства никакого не совершал никогда. Вот и при этом, при всем, в советской военно-исторической литературе о роли частного во время ледового похода не упоминается и не упоминалось вообще никогда. Ну, между тем, зато вот каждый год, 23 февраля, вот, отмечается так называемый день защитника Отечества. Вот, какой-то праздник, праздник в кавычках, который до 1917 года в Европе же давня отмечала Международный женский день. Все. Который никоим образом никак не пересекается с какими-то героическими поступками, с какими-то боевыми примерами, с неувидаемой славой тем более. Вот совершенно простая вещь, которую боялись большевики. Называется она страх. В одном и том же году, в феврале, то есть в году, в 1918, большевики боятся немцев и их силы. В том же году, в мае 1918 года, большевики снова боятся. Теперь одного человека, который приобрел, по их мнению, некую популярность. По той же самой причине популярности, Жуков не помогал в битве под Москвой генерал-лейтенанту Ефремову, потому что Михаил Григорьевич в той же битве в боях под Боровском, когда в окружении попал 1241 стрелковый полк, действовал не просто иначе, а смог помочь окруженным, наладить с ними взаимодействие, и в результате окружение превратилось в тактически грамотный удар, который был проведен в нужное время и в нужном месте. Это вот одни из таких первопричин, почему появился неуставняк. Весь вообще неуставняк выливался и выливается ровно в две вещи. В среде славян раскачивалась и раскачивается жидовская уголовная тема. Старослужащие, молодежь, выкраивание для себя лучшей пайки и унижение. И вторая тематика – это национальное унижение, которое точно так же была и которая никуда она не делась. Несмотря на то, что большевики говорили о том, что у них якобы национальный вопрос решен. Ничего там не было никогда решено. Никогда. Его потому что никто и не решал. И в Томске люди вам могут подтвердить любому человеку, который будет утверждать о том, что этот национальный вопрос был решен. Ничего подобного. В 1977 году в Томске прекрасно помнили проезд эшелона воинского, который шел с Кавказа дальше через этот город. И что там отчебучили товарищи кавказцы? Точнее, даже нельзя их кавказцами называть, никакие они там не кавказцы. И не кавказоиды, зверьки. А что сделали? Привлекли силы армии, собственно говоря. Армия, не милиция, не полиция, не ОМОНы и никакие там не спецназы выполняли задачу по тому, чтобы навести порядок в городе. Выполняла Томское училище связи. Вопрос. Армия, вооруженная сила, она встала на защиту людей, потому что то, что отчебучивали зверьки, ни в какие вообще... Не то, что там рамки, ни в какие вообще ворота не лезло. Любой желающий это может самостоятельно, при желании, найти, прочитать, сделать соответствующие выводы. Между прочим, на эти вот национальные вопросы, самый первый в советской армии обратил внимание маршала Советского Союза Баграмян, который, между прочим, откровенно и не стесняясь, говорил о боеготовности любого подразделения, если в его составе присутствует от 20 и более процентов людей неславянской национальности. По мнению этого маршала, любое подобное подразделение не боеготовое в принципе. Ему нельзя оружие вообще давать. Ему нельзя вообще никакую задачу ставить. Этому подразделению нельзя вообще доверять. Все. Это подразделение перешагнуло через рубеж 15%. Все. Дальше может быть вообще все, что угодно. Идеальным количеством нацменов в любом подразделении должно было быть не более одного человека. И под словом нацмен Баграмян имел в виду не кого-то вообще. Он не рассматривал конкретно, он описывал поведение своих земляков, так называемых выходцев из Закавказья и Северного Кавказа. И для того, чтобы эти люди не могли принести какого-то вреда, а от них была какая-то определенная польза, именно поэтому он описал о том, какое количество этих деятелей должно быть в подразделении. Все, не более того, не более одного человека. Еще раз повторим, это писал маршал Советского Союза. Любой желающий это может самостоятельно найти и прочесть. Вообще в любом деле человеческого общества присутствуют люди молодые и старые. В этом совершенно нет ничего удивительного, там плохого. Это естественный процесс. Сама жизнь человека – это опыт. Опыт взаимоотношений, опыт работы. И самое немаловажное – это духовный опыт жизни человека. Ведь для производства, например, какой-либо детали, вот, мы тоже сталкиваемся с опытом. Потому что, когда нам необходима какая-то деталь, например, которую изготавливает токарь, мы ищем не первого же попавшегося человека, который это может сделать, а человека опытного. Потому что есть огромная разница между токарем, который только вступил на свою трудовую стезю, и человеком, который проработал на токарном станке 20 лет. И такой пример будет повсюду. Есть огромная разница между человеком, который пошел вот в первый класс, и человеком, который заканчивает школу. Также между студентом, первокурсником и студентом, который пишет дипломный проект. В армии все точно так же. Есть пропасть между человеком, который принимал участие в боевых действиях, и тем, который к этим действиям не имел отношения. Так и говорили настоящие ветераны Великой Отечественной войны. Ржевская академия. Или, например, Манчаловская академия. Кто выжил, например, в этих мясорубках, того они считали закончившим военную академию. А кто выжил-то, вот, например, в этих мясорубках Ржевской и Манчаловской? Были ли такие люди? Конечно, были. Это люди в возрасте 20-25 лет, которые в результате той учебы оказались инвалидами, калеками. И вот отношение к ним, к этим людям, это тоже причина появления неуставника. Потому что в русской армии инвалид был уважаемым человеком. Это был не просто калека. Этот человек получал пенсию, которую ему за его участие оплатил лично царь. Потому что этот человек своим делом доказал на поле боя, в сражении, что такое русская армия. В русской армии до 17 года не выплачивались пенсии по выслуге лет. Пенсию можно было заработать только одним образом, получив тяжелое ранение на войне. И то еще не каждое, даже тяжелое ранение, считалось пенсионным. Например, лишение глаза пенсионным не являлось. Все инвалиды были кавалерами наград. Как правило, это был Георгиевский солдатский крест, большая часть из которых были обладателями полного банта, то есть всех четырех степеней. Получить полный бант можно было только проявив себя в боевых действиях. Все. И получалась ситуация дичайшая для современной россиянской армии, когда в подразделении были бойцы, обладатели даже одного солдатского креста. А офицеры, командиры по возрасту, пусть и старше, но боевых наград не имевшие. Эти офицеры, согласно уставу, обязаны были первыми приветствовать таковых бойцов. И особо это касалось инвалидов войны. Хотя бы даже без полного банта, а у которого маленькая медалька со словами «За храбрость» на груди. Не дай бог этому офицеру, даже воевавшему, не поприветствовать первым где-либо этого человека. Все, на этом офицерская служба для такого деятеля заканчивалась. И не просто заканчивалась, как это сейчас делают. Рапортов по собственному желанию никто не писал. Подобный факт расценивался в те времена не просто как поступок, это было нарушение чести. Этот человек обесчестивал себя и окружающих, тем более подразделение. Над головой подобного офицера могли сломать холодное оружие, знак того, что данный человек не имеет права на восстановление в армии вообще. В дальнейшем по решению суда офицеров могли провести расследование вплоть до уголовного наказания. А если его не было, то данного деятеля вызывали на дуэль. И это было не просто правильно. В этом простом отношении был великий смысл. Вот и этот смысл можно еще раз повторить. Боец выполнил свой долг. Все. Он больше не должник. Теперь ему должны, всем. И отданием ему воинского приветствия, первому в том числе. А как поступил мудрейший вождь Советского Союза в 1947 году? Джугашвили приказал собрать всех коллег по городам европейской части и выслать их, кого на Валаам, кого на Соловки. Сталин, будучи жидобольшевиком, никому ничего не был должен. Ему плевать было на то, какие потери понесла его армия в борьбе с фашизмом. И что будет с теми, кто защищал с оружием в руках его жидовскую власть. Потому что в 1947 году жидобольшевика Сталина не интересовали какие-то там калеки Великой войны. Его интересовало создание Израиля. Все, больше ничего. И как должны были на подобные примеры отреагировать простые люди? Простые люди именно правильным образом и отреагировали тем, что на сегодняшний день сокрушаются генералы. Что армия потеряла авторитет в обществе. А в честь чего она должна была его заиметь, этот авторитет? Если никто из военных не выступился и не заступился за своих инвалидов, они были не нужны, значит. И совершенно правильно сделал вывод основная масса народа. Если такое отношение государства к людям, которые выполнили свой долг, зачем тогда вообще отправлять детей служить в эту армию? С ними будет то же самое. Не дай бог еще одна война, мы там где-нибудь там, с нами что-то случится. А что будет с детьми? Да то же самое будет вообще, как и с теми, которые эту власть жидовскую защищали. В 41-м году. А в 47-м на Соловки поехали. За то, что защищали ее. Очень удивительно, но не уставняк, что в советской, что в россиянской армиях. Между прочим, он заканчивался. Мы вот уже в начале передачи сказали о том, что заканчивался не уставняк тогда, когда начинались боевые действия. Потому что война – это путь правды. Но на войне тот, кто не понимает, что такое правда, тот, значит, ничего не понимает. Таких участников тоже великое множество, которые там участники, они нифига ничего не поняли. Потому что не получится ни у какого командира на войне заниматься унижением собственных подчиненных. Потому что подчиненные вопрос с унижением решат очень просто. И очень быстро он закончится. Первым же боем и первой же пулей. И все. Которая будет выпущена в другую сторону. По направлению, конечно, к противнику. Но никто разбираться не будет. И это тоже поняли люди, которые простые русские люди, которые в силу определенных обстоятельств оказались вот, при ведении боевых действий. Это происходило в Афганистане, это происходило в Чечнях в двух. Это же было в августе 2008 года. Отношение людей, которые имели какой-то опыт в том же Афганистане, Чечнях, обоих, кардинально менялся к отношению к тем, кто еще этого опыта, этим опытом не обладал. Потому что люди старались передать его максимально, чтобы количество потерь сократить, чтобы из боев победителями выходить. Дело доходило даже до того, что очень многие люди могут привести в качестве примера того, когда старослужащие перед выбором того, чтобы грузиться на куда-то и отправляться домой, или помочь командирам подразделения при выполнении задач, потому что первый выход, собственно говоря, с людьми необстрелянными, это очень тяжелый выход. Он достаточно плачевными вещами может закончиться. Поэтому люди шли на то, чтобы не уезжать никуда, а вместе с людьми, которым еще не обладают опытом, им как-то его в бою помочь, показать там, и так далее, и тому подобное. Это было в Афганистане, это факт боевых действий. И это в Чечне было, в обоих, что в первую, что во вторую. Отсутствие неуставных взаимоотношений наблюдалось подразделение, и в 2008 году. Вот в качестве примера можно вот привести тот же пример, который мы постоянно проводим в наших передачах. Это пример 2-го ГРВ, 2-го гранатометного взвода 503-го мотострелкового полка, который находился на выполнении, на сторожевом охранении при начале боевых действий в Комсомольском. В феврале-марте 2000 года. Основное командование группировки «Запад» считало о том, что этого 2-го гранатометного взвода больше не существует, его нет. Несмотря на то, что данное подразделение понесло только одного человека легкораненым. Все. Тогда, когда прошло определенное время, и на сторожевую заставу высадились офицеры, которые прилетели с задачей проверить, как всегда, там, состояние, прочее. Вот. Они в ужасе оттуда улетели на вертолете. Как прилетели, так и улетели. И командование, и группировки, и командование полка, и командование СКВО, оно было одинаково мнение по поводу того, что делать в дальнейшем с этими людьми. С бойцами этого самого 2-го гранатометного взвода. Их уволили. Их уволили до конца их срока службы. Хотя большей части людей оставалось служить еще полгода. Почему уволили? Очень просто. Потому что испугались их самоорганизации. Эти люди смотрели на выполнение задачи не просто как военные люди. Они смотрели на нее уже как воины. И им не требовались никакие уже там какие-то руководители в чинах. Это называется самоорганизация. Именно ее и боялись всегда жиды. Именно русской самоорганизации. А кто преподает в военных академиях в россияне? Там большой проблемы разузнать это и выяснить не составляет. Там такая же жидовня, которая как оседлала это все дело в 1917 году, так и по сей день. Потомки их там и находятся. Вот еще пример того, когда заканчивался неуставные взаимоотношения в мирное время. Это вот один пример мы сейчас расскажем из советского случая, второй пример из россиянского. Первый случай — это 1975 год. Капитан 3-го ранга Саблин. Очень удивительно, но из 25 офицеров на том сторожевом корабле, на котором он выполнял обязанности заместителя командира по политической части, из 25 офицеров 24 офицера, они, ну, им было предложено занять позицию в кустах, мягко говоря. Их закрыли в трюме, потому что они, мягко говоря, не поддерживали выступающих. Но между тем единодушное, полное понимание того, что происходило, было именно среди простых, можно сказать, матросов, солдат. Из 169 человек 168 полностью поддержали Саблина. Какое вот такое, да, вот такое процентное соотношение. Из 25 офицеров один только поддержал Саблина, а из 169 матросов 168 поддержало. Между прочим, 17 матросов на суде, они совершенно не отрицали того своего, взяли ответственность на себя. То наравне и есть факты, которые говорят о том, что люди во время судилища этого, они нисколько не отказывались от какой-то ответственности. 17 человек заявила о том, что они готовы понести смертную казнь наравне с Саблиным. И этого тоже командование советской армии испугалось. Точно так же, как оно испугалось Саблина. Саблина и сейчас не принято вспоминать в россиянской армии. Потому что советская армия хоть одно оправдание имеет 1975 года, а россиянская армия не имеет вообще ничего подобного. А теперь то, что произошло вот в «Россияне», чем это дело в мирное время, когда заканчивался неуставняк. В «Россияне» неуставняк заканчивался тогда, когда уже наступал край. То есть это такое положение вещей, которое создавало, оно само по себе никогда ничего не создается, потому что подобные вещи делаются только благодаря командованию, прежде всего. То, что произошло в Мулино в 2006 году, есть такой, в Нижегородской области такой величайший населенный пункт, куда из Германии выводилась 34-я так называемая артиллерийская дивизия, и где располагался 245-й мотострелковый полк. Вот в 2006 году командование Московского военного округа, оно не просто поняло, что такое самоорганизация русских людей и что такое подъем русского человека. Когда генералы прибыли на КПП полка, командующие, естественно, там и Московским военным округом, и там еще ряд других деятелей, то этих деятелей послали откровенным матом, куда им идти, в каком направлении вообще. Показано даже было. Руками, куда идти. А на возглас одного из этих генералов о том, что, мол, против полка будет применена сила в качестве ОМОНа. Этому генералу в лицо сказали: «Ты что, дурак, что ли? А у нас что, по-твоему, оружие, что ли, нет?» А что предшествовало, почему такие вещи происходили? Что произошло в Мулино в 2006 году? Почему люди, простые люди, они произвели, это самый настоящий был откровенный бунт, выступление было. Почему именно люди, не стесняясь, не боясь совершенно ничего, пошли на такую вещь? Потому что командование Мулинского гарнизона, этой самой недоделанной 34-й дивизии, было сделано все, чтобы русский человек стал. Потому что зверье, тоже зверье, которое в 1977 году буянило в Томске, оно точно так же начало и решило себя показать и проявить в Мулино. И конкретно в 245-м полку. Закончилось не просто избиениями там какими-то. Не просто избиения, отнюдь нет. Началось все с банального факта. Как всегда, зверье решило показать одному подразделению в части. Кто в части хозяин, то, мягко говоря, не совсем. И когда это подразделение пришло на прием пищи, то, мягко говоря, грубо выражаясь, не получило ничего. Так вот, между прочим, столовая эта была снесена вообще с лица земли, ее не было. А зверье кавказойское в течение 2 недель после того, когда все закончилось, в 245-й полк боялось вообще зайти. Его там просто не было. Оно жило в лесу. Оно же прекрасно понимало, что если они придут, то их участь будет такая же, как и тех их зверят, которые в той столовой остались. А чего испугалось-то так командование-то? Испугалось оно, естественно. Оно испугалось опять самоорганизации. Подъема русских людей. Хотя русские люди, те, которые выступали в 245-м полку, они, по сути, политических лозунгов никаких не выявляли. Они только сказали одного, что здесь больше командовать никто не будет. И в полку будут командовать они. Все. А почему про вот этот вот факт, про него не знает россиянское общество? Почему оно для него неизвестное? Очень просто. Потому что этот факт был замят полностью прокуратурой. Прокуратура пошла на беспрецедентные вообще меры, потому как этот выступление, этот конфликт не отражался вообще нигде. Ни одного человека не сделали, не преследовали уголовно. Пытались это дело сделать, но ничего из этого дела не получилось. Потому что обратно наткнулись на такую же стену. На стену, которая называется самоорганизация. Все. Все попытки прокурорских жидков закончились и поджидков закончились ничем вообще. До сих пор, кстати, в Мулино то подразделение, которое имело название 245-й гвардейский мотострелковый полк, зверье боится до сегодняшнего дня. Хотя ни одно другое подразделение и часть, они никакого уважения в их глазах не имеют. Почему? Потому что 245-й полк показал силу. А сила — это единственное, что боится зверье. Боится. Потому что они такие же жиды, как и то седьмое колено, которое создавал государство для них. Жидобольшевик Джугашвили. В нашей русской армии будет присутствовать принцип прямого наказания, что соответствует главнейшему принципу строительства любой армии – единоначалия и единоначалию. А либеральные законы, которые дают черни возможность пропитаться мерзостью вседозволения, на корню будут уничтожаться. Тем самым мы не будем плодить жидозоновские понятия. Принцип прямого наказания – это принцип правды. Этот принцип всегда присутствовал у арийцев, всегда присутствовал у русских людей. Потому сейчас уже вот, мы и поражаемся тому, насколько деградировало россиянское общество. Что воровские понятия ставятся выше русской правды, и тем более войскового товарищества. Понятия войскового товарищества в современной россиянской армии нет вообще. Это понятие имеется только в тех подразделениях, которые точно так же, как и в гражданском обществе, те молодые люди ведут борьбу с этнокриминалом, которая насаждает здесь жидолиберальная власть, так называемая, химеры. Потому что воры сейчас командуют в кавычках в россиянской армии. Свое воровство эти воры даже не скрывают. Любой желающий может самостоятельно это выявить. Мы проводили ряд нескольких примеров и передач по поводу того, что творится с формой одеждой в этой армии, так называемой. Что творится с техникой, которую выдают за самую лучшую. Что творится с авиацией, что творится с флотом, что творится с ракетными войсками, что по космосу творится. Все одно едино. Везде одно варье, которое своего воровства никогда не скрывало. Сердюков в армии, не стесняясь, воровал миллиардами. Между тем, разрешая генералам, в кавычках, также запускать свои жальца. Куда это можно? Сейчас, потому что эти генералы, варьё это, оно уже даже не понимает того, чего оно делает. Оно уже вроде бы хочет показать-то, вот посмотрите. Мы вроде бы вот новую конфетку там вот слепили. А при этом даже отпёрстку для этой конфетки не может уже нормально сделать, потому что уже касок периода Второй мировой войны от современных отличить не в состоянии. И лепит уже там чушь вообще полную. И выставляет это все на осмотрение, что ничего кроме смеха не вызывает. Делают танк летающий, который ненужный вообще совершенно. Который не имеет средств связи вообще никаких. Про них даже боятся сказать, какие в нем стоят средства связи. Потому что их нету там вообще ничего. Ничего другого, потому что эта прыгалка не умеет, кроме как только прыгать вообще с трамплинов. А чем является первопричина всего вот этого? Того, что вот это вот так вот происходит, такая вот отсутствие нравственности, морали в обществе, тем более в армии. Первопричина это вот этой всей мерзости, которая происходит с русскими людьми и Россией, является сутный жидовский процент. Это и есть основа, и есть вся причина мерзости, которая происходит в нашей стране. Вся эта мерзость, это и есть и власть, и закон, и армия. Вот это и вся и есть наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за передачу. Вопросов на сегодня нет. Хочу напомнить, что вы можете задавать вопросы, оставлять их на сайте. Мы будем отвечать. Будем заканчивать. До свидания. Честь имею. С Богом. До свидания. С Богом.